Глава 3. Успенский был доволен собой. Пожалуй, вчера он заключил самую выгодную сделку за последнее время. Ведь только за согласие официально внести в Государственную Думу заказанный законопроект Саркисов заплатил ему 30 тысяч долларов. За такие деньги можно потрудиться. Тем более в законодательстве не установлено никаких препятствий для таких действий. Бывалые депутаты уже не раз говорили ему о совместимости депутатской деятельности и бизнеса в интересах дела. Кто, как не депутат, лучше других сможет лоббировать заказные законы? И нигде в мире бесплатно не занимаются этим делом. Лоббизм – это не любительство, а серьезная профессиональная работа. Значит, и получать за ее выполнение деньги – вполне нормальное явление. Зная, что в написании законопроектов немало тонкостей, Успенский решил обратиться за помощью в правовое управление, где трудилось около сотни юристов-специалистов по законопроектной работе. Начальник отдела Лавров встретил Успенского весьма приветливо. «Мы, конечно, поможем вам, Андрей Иванович», — сказал он, выслушав просьбу депутата. «Но наши взаимоотношения нужно заформализовать». «Как это?» — не поняв, куда клонит аппаратчик, спросил Успенский. «Пишите письмо на имя начальника управления. Оно придет ко мне. Я дам поручение своим работникам, и они испекут вам проект». Лавров передал чистый лист бумаги, продиктовал текст письма. Едва Успенский оторвался от бумаги, добавил: «Регламент Думы запрещает нам готовить законопроекты, поэтому помогать вам будем в порядке исключения. Главная задача управления — подготовка заключений на законопроекты. Правда, эти заключения не обязательны к исполнению субъектами права законодательной инициативы». «Я работал в секретариате Верховного Совета СССР», — сказал Успенский. «Для нас участие в разработке законопроекта было первостепенным делом. Лишь отработанный текст отдавали депутатам. Наше слово было весомым». «Нынче другие времена», — констатировал Лавров. «Я рад, что вы из наших. Найдем общий язык». «Надеюсь, бескорыстно?» — спросил Успенский. «Обижаете», — быстро ответил Лавров. «За эту работу нам зарплату платят. Правда, маленькую, процентов на 30 меньше вашей. Несправедливо это». Проводимые реформы Успенский называл «разбазариванием государственной собственности». Во время предвыборной кампании он жестко критиковал и президента, и главу правительства, и их советников за передачу частным лицам производства спиртных напитков, добычи нефти и газа. Эта критика была неголословной. Андрей называл факты сверхдешевой продажи предприятий и, оперируя конкретными цифрами, доказывал своим слушателям, что приватизация по-российски не пойдет на пользу народу. Более того, уже довела его до нищеты. И избиратели ему верили, соглашались с тем, что расчет правительства жить на сбор от налогов с прибыли приватизированных или акционерных предприятий не оправдался. Банкиры и владельцы контрольных пакетов акций установили себе зарплату, в десятки раз превышающую зарплату президента России, научились скрывать прибыль. И поэтому государственная казна оказалась почти пустой. Денег хватало на содержание президента, министров да депутатов. А вот учителей, врачей и пенсионеров – все чаще и чаще кормили лишь обещаниями. Андрей пугал своих избирателей многомиллиардным долгом, говорил, что из-за бестолковщины нынешних правителей каждый россиянин должен иностранным финансовым организациям по $1000 США. Обещал разработать законы, перекрывающие пути для утечки российских денег за рубеж. И люди верили ему, видели в нем борца за их интересы. Но, увы, вот и я оказался среди пособников тех, кто растаскивает народное добро, подумал Успенский. Едва запахло деньгами, забыл о своих речах перед избирателями. Доллары и мне голову вскружили. Успенский тяжело вздохнул, как бы окончательно соглашаясь с тем, что личный интерес пересилил его порыв прекратить безобразную приватизацию и активно защищать интересы электората. От неприятных размышлений его отвлек телефонный звонок. Затем он переговорил с двумя депутатами. А когда вернулся к работе по подготовке заказного законопроекта, уже не ощущал душевного дискомфорта. Наоборот, как настоящий торгаш, задался вопросом, немало ли взял у Саркисова денег? Ведь движение законопроекта по домским кабинетам похоже на движение плота по реке со множеством порогов. Но ловкость лесосплавщиков в доме могут заменить деньги. Правда, без денег можно решать проблемы. Не все и не все продается в этом мире. Вспомнив разговор с домским юристом, Успенский понял, что и дума не исключение в этом смысле. Но когда выгода от принятого закона будет исчисляться многими миллионами, пожалуй, несерьезно ограничиваться 30 000. Саркисов наверняка нахапал многократно больше этой суммы, иначе бы так легко не расставался с деньгами. Значит, если проект станет законом, не стоит упускать случай. Угрызения совести растаяли, когда Успенский стал вспоминать свою частную юридическую практику. Вскоре после развала Союза он понял, что не нужен новому государству, что новые порядки отвергают коллективизм, что время диктует жесткий индивидуализм. Выживает лишь тот, кто думает о себе и работает для себя. Людей ценить стали не по уму, а по кошельку. Причем неважно, каким образом его удалось набить деньгами. И чем дальше страна шагала в капитализм, тем меньше моральных ограничений оставалось у Успенского. Поэтому он счел нормальным взять деньги у Саркисова. У Андрея было еще одно тайное оправдание – желанию разбогатеть. Он хотел стать богатым не только ради собственного благополучия и благополучия своей семьи. Только имея деньги, он будет чувствовать себя независимым и без оглядки на других защищать интересы своих избирателей. Единственное, о чем жалел Андрей, это о том, что поздно прозрел, поздно обратился к предпринимательской деятельности. Основной раздел собственности через приватизацию уже прошел. Самые лакомые куски уже давно схвачены. Успенский решил, что первым подготовит и внесет в Думу реально оплаченный Саркисовым законопроект. Ведь Михаил Знанцев пока только обещает заплатить за законопроект по угорскому нефтепромыслу. Значит, не торопится. Работа над проектом закона о Харовском месторождении не заняла много времени. Сам проект уложился в 10 строчек. Чуть больше потребовалось для пояснительной записки. И еще листочек бумаги пошел для письма на имя председателя Думы, в котором Успенский сообщал, что решил воспользоваться правом законодательной инициативы. Проект получил регистрационный номер и поплыл по внутренним домским артериям. Сбой произошел в профильном комитете. Заместитель председателя комитета, который отслеживал предложение об изменении закона о соглашениях о разделе продукции, отказался включать проект в повестку дня ближайшего заседания. «Проблем более важных тьма», — объяснил он Успенскому. «Некогда мелочевкой заниматься». «Ничего себе мелочевка», — подумал Успенский. «Месторождение в сотни миллионов долларов оценивается», — и сказал. «Я готов немного подождать». «Боюсь, что ждать придется долго», — как бы подчеркивая свое должностное преимущество, сказал заместитель председателя комитета. Успенский не стал лезть на рожон. Решил отступить и обдумать ситуацию. Вечером неожиданно позвонил Михаил Знанцев. «Не соскучился?» — спросил он, услышав голос Успенского. Не дожидаясь ответа, добавил. «Надо повидаться. Если не возражаешь, то через час в Праге, в том же зале». Успенский не возражал. Выпили по рюмке холодной водки, закусили. Первым заговорил Знанцев. «У нас в Государственной Думе, кроме тебя, есть еще надежный мужичок из аппаратчиков. Так вот, он сказал, что ты внес в Думу законопроект по Харовскому нефтяному месторождению». «А я называл тебе другой нефтепромысел». «Нехорошо, Андрей Иванович. Мы профинансировали твою избирательную кампанию, а ты работаешь на нашего конкурента. Нехорошо». «По какому праву меня упрекаете? Я не халуй. И денег у вас не просил, сами дали. Поэтому и не обязан вам ничем». «Ошибаешься, Андрей Иванович», — жестко отчеканил Знанцев. «Взяв деньги, ты согласился сотрудничать с нами. Так что кончай бузить, это не в твоих интересах». «Я верну вам деньги», — все еще горячась, произнес Успенский и испугался своих слов. У него не было 300 тысяч долларов, а брать их у кого-либо в долг нельзя. Ведь долги рано или поздно нужно отдавать. «Ух ты! Неужели уже разбогател?» — съязвил Знанцев. «Поздравляю. Только учти, платить тебе придется с процентами по ставке Центробанка на день платежа. Еще нужно будет возместить упущенную спонсором выгоду. Счет я завтра предъявлю. Думаю, что он будет минимум в 500 000 долларов». Знанцев налил свою рюмку водку и, выпив ее, отправил в рот ложку икры, затем встал. «Надеюсь, у тебя есть чем заплатить за наш ужин? Наверняка уже получил гонорар за законопроект. Так что раскошеливайся, браток». Знанцев, не прощаясь, направился к выходу. Оставшись один, Успенский допил водку, машинально проглотил ложку икры. Чуть-чуть успокоился. Откуда Знанцев узнал о законопроекте? Выходит, у него в доме есть осведомитель. Что делать дальше? Первое, что пришло на ум, попытаться передолжить деньги у знакомых богачей. Но гарантии, что удастся долг вернуть, нет. Значит, не стоит рисковать. Идти к Саркисову тоже не выход. Может, и заплатит он за него откупного, погасит долг. Но затем сам начнет вить из него веревки. Успенский попросил счет. Цена ужина ему показалась завышенной, но он не стал спорить, молча расплатился и встал. Ноги отяжелели, как после длительной пьянки. Состояние было муторным. Андрей потянулся к графину, но в последний момент отдернул руку. не хватало еще запить. Он взял себя в руки и быстро вышел из зала, чтобы оказаться подальше от соблазнов. Фойе его окликнул крепко сложенный мужчина. Он стоял возле дивана и предложил присесть. Когда Успенский опустился на диван, незнакомец представился. «Я Олег Игнатьевич Чайгин из ФСБ. Для ясности сразу скажу. Слышал ваш разговор со Знанцевым. Замечу, что он из уголовников, нынче в числе активных бизнесменов. Естественно, связан с криминалитетом. Его отец Знанцев Николай Ильич, более крупная фигура. Сейчас он один из совладельцев солидного коммерческого банка и акционер двух серьезных нефтяных компаний. Живет на широкую ногу. В советские годы трижды сидел за мошенничество и нарушение правил валютных операций». «Вы подслушивали наш разговор?» — подавленно спросил Успенский. Он понимал, что засветился в крайне нежелательном свете. Поэтому не стал отчитывать оперативника за незаконные действия в отношении депутата. «Вел оперативные наблюдения», — уклонился от прямого ответа Чайгин. Он улыбнулся. «Ради вашего блага. Если вы согласитесь, наша служба готова вам помогать. Это велено вам передать от руководства». «Как и зачем?» — спросил Успенский. «Будем вместе с преступностью бороться», — без обиняков заявил Чайгин и горячо добавил. «Нельзя же молча созерцать, как всякая мразь разрушает страну, рвет ее на куски, жрует за чужой счет». «Правильные слова говорите», — согласился Успенский. Так как уклониться от дальнейшего разговора было невозможно, спросил. «Какие гарантии безопасности вы даете моей семье и мне?» «Об этом не беспокойтесь. Пока еще у нас сила есть. Крыша, как теперь говорят, вам и вашей семье будет обеспечена до завершения операции. Конечно, стопроцентную гарантию и мы дать не можем». «И на том спасибо», — сказал Успенский. «Я должен подумать». «До завтра», — поднимаясь, многозначительно произнес Чайкин. Оказавшись на улице, Андрей впервые осмотрелся по сторонам. Ничего подозрительного не заметив, пошел к подземному переходу. Голова гудела, как растревоженный улей. Успенский понимал, что все планы на красивую и спокойную жизнь рухнули, что теперь придется прежде всего думать о выживании, о безопасности жены и детей. Вариантов поведения у него было несколько. Во-первых, можно согласиться сотрудничать с Федеральной службой безопасности. Но сие означало конец карьеры, конец самостоятельности, отказ от дополнительных заработков. В современных условиях достойная жизнь на зарплату, даже депутатскую, невозможна. Денег хватит только на текущие расходы. Об учебе детей или отдыхе за границей придется забыть. Все это явно не устраивало Андрея. И еще, он не видел в ФСБшниках надежных партнеров. Во-первых, и среди них дерьма полно. Во-вторых, стопроцентной гарантии безопасности они не могут дать. В-третьих, этот Чайгин вовсе, может, и не тот, за кого себя выдает. Время такое, что документы можно любые достать. Получалось, что более разумное решение — отказаться от услуг ФСБ. Но в этом случае нужно будет примкнуть к группировке Знанцева или Саркисова. Знанцеву он больше обязан. Значит, его и держаться нужно. Тогда проблема долго рассосется, и, пожалуй, более высокая степень безопасности будет обеспечена. ФСБ не будет для меня киллера нанимать, усмехнулся Успенский. А вот если Знанцеву перечить дорогу, тот, пожалуй, это сделает. Надо сотрудничать с этой группой. Жаль, конечно, придется Саркисову деньги отдать.